достать. Туда, где меня никому не поймать. Где никто не сможет обрать моего. Туда, где джангл слышнее всего. Я до сих пор не умею здесь жить. Возможно любое движение. Веди меня на чистую воду, где я взлечу в свободном падении зверь. Значит, выхода не существует. Выведи меня на чистую воду, туда, где никто не разбудит. Мне в скорлупе от ореха не видно, как новое солнце устало над городом. Дверь продолжения лабиринта. Выведи меня на чистую воду. Поражение туда, где назад уже не доплыть меня.